Глава 5. Теонг уже почти ничего не соображал. Осознавал только голод и жажду, особенно жажду, и еще огромную усталость. Настолько сильную, что при наличии двух вариантов, ползти к выходу или умереть, он бы, пожалуй, выбрал второй. А теперь даже выбора не осталось. Странное двуногое существо, судя по всему вполне разумное, не откликнулось на его призывы идти к выходу, а поволокло его в противоположную сторону. Непонятно зачем. Там ведь ничего нет. Может, хочет затащить подальше, чтобы разделаться? Странно, конечно, так надрываться. Все вполне можно было закончить и здесь. Впрочем, все равно. Раньше или чуть позже, так и так скоро наступит смерть. Сил, чтобы бороться за жизнь, уже не осталось. Да и зачем ему жить? Похоже, цивилизация Тохоса все же погибла, раз за ним никто не пришел, кроме этого непонятного чужака. Может, такие существа и живут сейчас на Тохосе? Может, они завоевали его? Вероятно, это пришельцы с Ранаса, соседней планеты. Астрономы еще в давние времена заметили на нем признаки разумной жизни. Говорят, в эпоху крылатых предков туда даже собирались послать экспедицию, но не успели. Тахасиан поразили лень и апатия от чересчур благостной жизни. А вот ранасиане, скорее всего, такую экспедицию к ним организовали. И не просто экспедицию, а военное вторжение. Хотя и воевать-то, наверное, особо не пришлось. Какие из тахасиан вояки? Из тех, разумеется, что жили при Теонге. Из тех, которым принадлежал и он сам. Им до крылатых предков дальше, чем от Тохоса до Ранаса. Кем бы ни был на самом деле чужак, он продолжал тащить Теонга по коридору. А потом для чего-то повернул в боковое ответвление, ведущее куда-то вглубь скалы. Теперь уже Теонг почти уверился, что странный незнакомец его уничтожит, но это ничуть не испугало и не огорчило. Захотелось лишь, чтобы все закончилось как можно скорее. Но чужак почему-то не останавливался. Теонг начал погружаться в полубред, полусон. Ему привиделось вдруг, как вокруг замелькали голубоватые искорки. Потом в воздухе разлилось идущее ниоткуда свечение. «Красиво», — успел подумать он. «Вот значит, как приходит смерть. И даже совсем не больно». Еще ему удалось услышать, как испуганно выкрикнул что-то ранасианин, а затем единый мозг Теонга беззвучно лопнул, словно мыльный пузырь, и все мысли утонули во тьме. Как долго продолжалось это состояние, он не знал. Течение времени будто остановилось. Может, прошел всего один миг, а может и столетие. Это было похоже на пробуждение в анабиозной камере с одним лишь отличием. Тогда он приходил в себя постепенно, а теперь сознание и чувства включились разом. Первое, что он почувствовал, — исчезновение усталости. Теонг ощутил, что лежит на холодном каменном полу, и ему очень вдруг захотелось вскочить на ноги и побежать. Но он помнил о своей страшной болезни. Впрочем, что это? Игра воображения, или он действительно чувствует ноги? Теонг попробовал подтянуть колени к животу, и у него получилось. Не помня себя от радости, он и правда вскочил, и ноги его держали. Из горла вырвался крик дикой, необузданной радости. Тахасианин подпрыгнул и закружился в безумном танце. Будучи опьяненный неожиданным счастьем, он не сразу воспринял тревожные сигналы беспокойства, посылаемые его подсознанием. Что-то было не так. Хотя Теонгу не хотелось сейчас отвлекаться на разные мелочи, главное — ноги. Его ноги, они снова работают, снова чувствуют под собой опору. Вот только почему вокруг так темно, так тускло, серо и мрачно? Почему он не видит тепло, исходящее от его тела? Неужели за ноги пришлось заплатить зрением? Нет, он все-таки видит, пусть не так, как раньше, но различает и пятно света далеко впереди, и проступающие из мрака стены туннеля, ставшего, кажется, шире. Теонг поднял руку, да, он разглядел ладонь, все шесть. О, крылатые предки! Не шесть, а всего пять пальцев! Что же это? Что? Что случилось с ним, пока он находился в странном небытие? И где когти? Что это за тонкие пластинки вместо них, и в подушке пальцев они не убираются? Что с ним еще не так? Тахасианин принялся лихорадочно ощупывать себе. Живот, грудь, шея — все есть, но все кажется чужим, незнакомым. Провел ладонью по голове и похолодел. Вместо перьев та была покрыта мягкой шерстью. Опустил дрогнувшую руку на лоб, непривычно широкий и низкий, холодеющими пальцами нащупал кусочки шерсти над глазами, поежился, ощутив два мясистых валика вокруг рта. А потом и вовсе вскрикнул, наткнувшись на большой гибкий вырост возле ушного отверстия. «Что со мной случилось?» Не выдержав, завопил Тионг вслух. «Кто я вообще такой?» «Ковать твою медь!» — раздалось вдруг сзади. «Вот и я хотел бы знать, кто ты такой! И чего ты скачешь и орешь, словно резанный?» Тионг почувствовал, как стала вдруг влажной кожа лица и бешено заколотилось в груди сердце. Одно сердце, только одно, но такое активное. Так и кажется, что вот-вот вырвется из груди. А ведь нужно еще повернуться и посмотреть, кто там говорит странно знакомым голосом. Но сделать это почему-то так страшно, словно увиденное окончательно перевернет мир. «Эй, ты!» — вновь окликнул его незнакомец. «Чего замер? Штаны наложил?» «Не трону я тебя, не боись. Ты из этих, что ли, из ученых? Эй, может, повернешься все же, когда с тобой разговаривают, солить твой плешь?» Тионг осторожно повернулся. От облегчения шумно выдохнул. Немного привыкшие к полумраку глаза сумели разглядеть давешнего чужака, вероятного пришельца с Ранаса. И только теперь Тионгу пришло в голову, что и сам он стал похож на это карикатурное подобие тахасианина. Но сейчас он все-таки почувствовал неожиданную радость, встретив в обрушившемся на него абсурдном кошмаре хоть что-то знакомое. Точнее, кого-то. От творившегося в душе сознания сумбура Тионг даже не сразу осознал, что понимает речь чужака, хотя смысл некоторых фраз и показался ему полной нелепицей. «Нет-нет!» — обрадованно выкрикнул тахасианин. «Я не ученый! Это мой папа ученый!» «Эпический опус!» — рассердился почему-то пришелец. «Мне по кочердану, кто твой папа с мамой, и дед с бабкой тоже. Ты мне лучше скажи...» Ты здесь заморыша парализованного не видел? Такое чудо в перьях. Руки как палки и по 6 пальцев на каждой. А еще у него 2 обрубка из спины торчат, будто крылья обрезанные. Тионг снова почувствовал, как повлажнело лицо. Со лба даже скатилась холодная капля. Он закинул за спину руку и принялся шарить между лопаток. Рудиментов больше не было, совсем. Зато он понял, наконец, что уже не голый. Кто-то не только поменял ему тело, но и одел его. Тахасианин зашелся вдруг в истеричном хохоте. «Чудо! Чудо в перьях!» Стал он выкрикивать, давясь неудержимыми спазмами. «Два! Обрубка! Так это же я! Обрубок и есть! Заморыш!» Тионга скрючила, он согнулся пополам и, не удержавшись на ногах, упал на холодный пол туннеля. Там он дергался еще 5 минут, приговаривая между затихающими всхлипами. «Это я! Это я! Это я!» А когда, продолжая еще взвизгивать, наконец затих, увидел над собой склонившееся лицо чужака. «Угомонился, припадочный», — произнес тот. «Йодистый Кали, ну ты и псих! Видать, над тобой тоже опыты ставили». Нет. Собрав остатки вновь покинувших его сил, с трудом приподнялся и сел Тионг. «Надо мной не ставили опытов. Я лежал в анабиозе, в такой специальной капсуле. Потом я не знаю, что со мной случилось». «С тобой, похоже, белочка случилась. Небось, спирт не по назначению своей капсуле расходовал. От него, ого-го, какой анабиоз бывает, солить твой плешь. Но я не о тебе сейчас речь веду, а о чудаке одном. Вот над ним точно опыты ставили, к детке не ходи. Уж ты бы понял, о ком я, если бы видел. Ладно, отдыхай, а я его искать пошел». «Не уходи!» — испугался Тионг. «Не надо его искать! Это я, тот чудак! Только мне кто-то тело поменял. Ты говорил про ученых, где они? Может, это их рук дело?» «Ну да, конечно! Кто же еще мог такое сотворить?» Мысль, что какие-то ученые могли учудить с ним нечто подобное, звучала, конечно, весьма дико, но хоть как-то объясняла случившееся. Это было куда лучше, чем думать, что он сошел с ума. Ощутив новый прилив сил, тахасианин вскочил на ноги и закрутил головой. «Где они? Где? Веди меня к ним! Пусть они вернут мое тело назад!» «Ну вот что, болезненный!» — положил ему на плечо руку чужак. Ты гвозди да не заколачивайся. Какой еще ты? Какое тело? Эпический опус. Вот сколько я видел, что от пьянки бывает. Но что вы такое? Я не знаю, что такое пьянка. Нервно помотал головой Тионг. Если ты имеешь в виду анабиоз, то он здесь ни при чем. Я очнулся в капсуле точно таким, как и был, когда ложился в нее. И когда тебя у подъемника встретил, был таким же. Ты же сам сказал, чудо в перьях. Да, на голове у меня были перья, и пальцев было по 6, а не по 5, как сейчас. И рудиментные остатки крыльев на спине имелись. Погоди, не тарахти, — поморщился пришелец. Когда это ты меня встретил? У какого подъемника? У того, на котором я поднялся, из анабиозной камеры. Там меня еще чуть не разорвала клешнями мерзкая многоножка. А ты ее убил из вот этой штуки, — показал Тионг на незнакомое оружие в руках чужака. Ты меня спас, спасибо. Валять твою клять, ну ни хрена ж себе, — поскреб в затылке пришелец. Ладно, допустим. А дальше? А дальше ты меня потащил по туннелю. Я говорил тебе, что нужно идти к выходу, а ты, как Урсбрун, пошел в другую сторону, и теперь... Ну-ка, защелкни жвало! — нахмурился чужак. — Как ты меня сейчас обозвал? Усрун? А в дыню ты давно не получал, глистопердыш? — Я не обзывал! — начал оправдываться Тионг. — Я не давал тебе обидные прозвища. Я не говорил слово «усрун». Я только сравнил тебя с Урсбруном. Он же упрямый и все наоборот делает. Но ведь Урсбрун, по сути, такой милый, с мягким подбрющем, с потешным окретером. С ними все дети любят играть. Или ты... ты не знаешь, ты не отсюда. Да, теперь я точно понял. Ты с Ранаса. Признайся честно, это так? Нет, не похож ты на алканавта. Вздохнул пришелец. Синяки хоть и хрень городят, но понятную хрень, по-русски во всяком случае. А ты что-то курлычешь такое, будто среди бабуинов рос. Не, ковать твою медь, ты, конечно, может и синь беспробудная, но точно не русская синь. Ты вот тоже изъясняешься совсем непонятно. Вроде бы тахасианский язык, а половина слов совсем непонятна. Примерно так ты говорил раньше, только вообще без тахасианских слов. Почему, кстати? Стоп! Поднял руку чужак. Какой ты сказал язык? Тахасианский. Мы же на Тохасе. Но странный собеседник будто не слышал, что сказал ему Тионг, и принялся вдруг бормотать под нос нечто совсем непонятное, примерно такое же, что и раньше. Смешное лицо его приняло недоуменный и даже будто испуганный вид. «Это не русский», — прошептал он. «Я сейчас говорю не по-русски». «Ну да, не по-ранаске», — поправил его Тионг. «Мы же не на Ранасе. А на этом языке говорят у нас на то...» Тахасянин вдруг запнулся на полуслове. Заговорив о языке, он невольно прислушался к своей речи и внезапно понял, что слова, вылетающие из его преобразившегося рта, вовсе не тахасианские. Точнее, не все тахасианские. Урсбрун и Кретер были родными словами, а вот все остальные... «Что застыл?» — усмехнулся чужак. «Тоже понял, что не на своем лопочешь». «Ничего, солить твою плешь, не греми костями». Я уже додумкал, где собака порылась. Это все зона. Она и не такие загибы выруливает. Но сейчас как раз по делу ковать твою медь. Смотри, ты не свистел, когда сказал, что ты и есть то чудо в перьях. Теперь я вижу, что и похож чуток. Тоже вон, белобрысый и тощий. Нос острый, глаза круглые. Так вот, умники, ученые эти, поймали иностранца. Ну, то есть вояки поймали и передали ученым. Может, шпиона какого-то отработанного, а может, просто своего жалко было. Короче, валять твою кладь. Взяли они тебя и поставили опыт. Прикроили знатно, хотели, небось, крылатого солдата сделать, да не вышло у них ничего. Парализованный урод с обрубками получился. Ну и умом от этого чуток тронулся. Прости уж за правду. В расход впускать пожалели, глистосера яйцеголовые. Выкинули. Йодистый калий. Решили, что зона все равно доконает. И ведь чуть было не до канала, а тут я. Тебе на радость, себе на беду. Вот на кой марака я тебя на себе поволок? Угодили прямиком куда? Куда? В неизвестную аномалию. Никогда такой не слышал. Но ковать твою медь аномалия оказалась полезной. А может, зона нас просто пожалела. Или выпендриться захотела. Зона, йодистый калий, она ведь разумная тварь. Это ты мне как сталкеру с опытом поверь. Так вот, она, родимая, на тебя без слез смотреть не могла, видимо, ну и снова тебя человеком сделала, как раньше был. А потом, чтобы мы как глухой с немым не тарабанили, она нас одному языку научила, в бошке его нашей заторкала. Только он ущербный, малеха, не все слова в нем есть. А потому, чего не хватает, мы все равно по-своему лопочем. Я по-русски, ты по-бабуински. Вот такой эпический опус. Усек? Усек? Это как раз не переводится, — спросил Тионг. Это значит понял, правильно? Точняк, солить твою плешь, — осклабился чужак. Так вот, я не думаю, что твоя теория верна. В ней имеется зерно разумного, но ошибочная основа рассуждений. Самое главное, я сейчас не такой, каким был раньше, и надо мной не ставили опытов, и мы сейчас не на Ранасе, или как ты называл свое место, зона? Это, наверное, какое-то место на твоей планете. Так вот, мы не в зоне, мы на моей планете, на Тохосе, внутри горы, где мой отец построил анабиозную установку для меня. Ничего, ничего, похлопал его по плечу Ранасианин, или правильнее будет сказать Занянин. Это все из-за опыта. Поиздевались над тобой жополобные. Встречу их тоже опыт поставлю. А то и два валять твою клеть. Но ты не боись. Может, еще все и восстановится. Главное, здоровье вернулось. И держись уж теперь меня, коли нас теперь зона повязала, пока не восстановишься. Если хочешь, конечно. А не хочешь, не держу. Ноги теперь у тебя ходят, так что сам дорогу выбирай. Но коли одну со мной выберешь, под ногами не путайся. Куда не надо, не лезь, пока мы в зоне. И во всем меня слушайся. Иначе кирдык. Усек? Тахосянин неуверенно кивнул. Вот то-то же, кивнул в ответ чужак. Тебя как звать-то хоть, недокрылок? Тионг? Ну, я ж говорю, иностранец. Стану тебе Тимохой звать, так проще. А я Сом. Буду знать и помнить. Церемонно поклонился Тионг.